Целую бесконечную минуту я смотрела на телефон. «Какого черта?» — возмутился подростковый негативизм. Билли снял трубку после второго гудка. «Привет!» — чуть ли не прорычала я. «Нет, так нельзя. Нужно дружелюбнее. Можно поговорить с Джейкобом?» «Его нет. Вот так дела. Не знаете, где он?» «Гуляет с друзьями», — осторожно проговорил мистер Блэк. «Правда? А я их не знаю. Джейк не с Квиллом?» «Нет», — протянул Билли. «Вряд ли он сегодня с Квиллом. Так, с Эммой лучше не упоминать». «С Эмбри?» «Похоже, этот вариант понравился Билли куда больше». «Да-да, с ним». «Все, ничего другого знать и не требуется. Эмбри — один из секты». «Когда вернется, попросите перезвонить мне, ладно?» «Конечно, без проблем». Он повесил трубку. «До скорого, Билли», — пробормотала я в онемевший телефон. В Лапуш я поехала с твердым желанием дождаться. Если надо, буду сидеть перед домом Блэка всю ночь. В школу не пойду. Рано или поздно парень вернется, и тогда мы обязательно поговорим. Я погрузилась в мысли настолько, что дорога, которой так боялась, пролетела быстро и незаметно. Оглянуться не успела, а лес уже начал редеть, и показались первые домики резервации. Навстречу моему пикапу шагал высокий парень в бейсболке. На секунду дыхание перехватило. Неужели мне улыбнулась удача? И, не прилагая особых усилий, я натолкнулась на Джейкоба. Нет, парень слишком крупный, и волосы под бейсболкой коротко стрижены. Вне всякого сомнения, это Квилл, хотя с нашей последней встречи он очень вырос. Что же творится с квиллицкими парнями? Может, их кормят экспериментальными гормонами роста? Я съехала на обочину и остановилась. Услышав шум моего пикапа, парень обернулся. Выражение его лица не удивило, а скорее испугало. Вид у Квилла был мрачный, задумчивый, лоб сморщен от волнения. «О, привет, Белла!» — вяло проговорил он. «Привет, Квилл, ты в порядке?» «Угу». «Подвезти тебя?» — предложила я. «Да, пожалуй», — буркнул он, обошел вокруг кабины, открыл пассажирскую дверцу и забрался в салон. «Куда едем?» «Мой дом в северной части, сразу за магазином». «Видел сегодня Джейка?» Вопрос вырвался даже раньше, чем Квилл закончил фразу. С нетерпением, ожидая ответа, я впилась взглядом своего пассажира, а он целую минуту смотрел в окно. «Только издалека». «Издалека?» «Хотел к ним подойти». «Джейк был с Эмри». Шум мотора почти заглушил голос Квилла, и я придвинулась ближе. «Они точно меня заметили, но почему-то спрятались за деревьями. Наверное, там их кто-то поджидал. Скорее всего, Сэм с приятелями. Я целый час бродил по лесу, звал Джейка, чуть горло не сорвал. С трудом нашел обратную дорогу. И тут подъехала ты». «Значит, Сэм до него добрался». Я стиснула зубы так, что голос стал похож на свист. «Ты в курсе?» — удивился Квилл. Я кивнула. «Джейк рассказывал мне об этом. Раньше». «Раньше», — вздохом повторил молодой индеец. «Он тоже превратился в зомби?» «Ни на шаг от Сэма не отходит». Парень плюнул в открытое окно. «А до этого он... Он тебя избегал? Ходил подавленный?» Голос Квилла звучал глухо и отрывисто. «Ну, не так долго, как остальные. День, максимум два. Потом им завладел Сэм. Чем он их затягивает? Наркотиками?» «Вряд ли Джейкоб с Эмбри на это купились бы. Хотя откуда мне знать? Какие еще есть варианты? Почему старики не беспокоятся?» Квилл покачал головой, и в темных глазах мелькнул страх. Джейкоб ведь не желал вступать в эту...